ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נותן ישועה בישוע המשיח בכל מי שימין בו. Благословен ты, Господь, царь мира, который даёт спасение в сыне своём Иешуа Мессии каждому, кто поверит в него. אנחנו מודים לך על הבוקר הזה, זה שאספת אותנו כגוף משיח אחד. Мы благодарим тебя за это утро, за то, что ты собрал нас как единое тело Мессии. אנחנו מודים לך על שבת שנתת לנו, כדי שנוכל לבוא לקראתך ולעזוב את כל דברינו ולהקדיש את היום הזה אליך. Мы благодарим тебя за шаббат, который ты дал нам, за то, что мы можем оставить все свои дела и прийти к тебе. אנחנו מודים לך, אדון, על כל מה שאתה שולח לחיינו. Мы благодарим חסד ואהבה שנשפך כל יום לתוך חיינו. Мы благодарим тебя, Господь, за всё, что ты посылаешь в нашу жизнь, за всю благодать и милость, которую ты изливаешь нам. אנחנו מודים לך גם על הקשיים שבאים לחזק את אמונתנו. תודה רבה לך, אבינו. Мы благодарим тебя за трудности, которые ты посылаешь нам, чтобы укрепить нашу веру. Большое спасибо тебе. תעזור לנו, אבינו, שתמיד מכל חלק בחיינו תמיד ישמע כלפיך הלל ותודה. Мы просим тебя, Господь, помоги нам, чтобы в каждой части нашей жизни звучало благодарение и хвала тебе. תסלח לנו, בבקשה, אבינו, איפה שסטינו מדרכיך. Прости нас, Отец. ועשינו משהו שלא מוצא חן בעיניך. Прости нас, Отец, за те моменты, когда мы отступали от пути твоего и делали неугодные тебе вещи. אנחנו מבקשים ממך שדרך דבריך אתה תנקה את המחשבות שלנו, תנקה את הפנים שלנו, את הלבבות שלנו, שהם יהיו כמו שאתה רוצה. И мы просим тебя посредством слова твоего очисти наши мысли, очисти нашу внутренность, чтобы всё это было так, как ты хочешь. בבקשה תעזור לרבי Ростислав להעביר מפה שלך ללב שלנו את דבריך. И мы просим тебя, помоги нашему раву Ростиславу передать слово от твоих уст в наши сердца. תחזיק אותו ביד ימינך. Держи его рукой своей. ותכוון אותו. И направь его. כי רק אתה יודע מה קורה בחיים של כל אחד מאיתנו. Потому что только ты знаешь, что происходит в жизни каждого из нас. תחזק את אמונתנו, אבינו, שאנחנו נלך בחיים האלו דרך אמונה ולא דרך ראייה. Укрепи веру нашу, чтобы мы шли по этой жизни через веру, а не через видение. תחזק בבקשה ותן לנו לשמוע בת קול שלך, שאנחנו נפריד מכל הקולות בעולם הזה ונשמע טוב טוב מה אתה רוצה מחיינו. Укрепи нас и дай нам силы слышать твой голос и различать твой голос от других голосов, чтобы слышать волю твою в нашей жизни. אנחנו מבקשים ממך, אדון, עבור הארץ שלנו. תן שלום לירושלים, בבקשה. Мы просим тебя, Отец, за нашу землю. Пошли мир Иерусалиму, пожалуйста. תגן, בבקשה, על כל האזרחים והחיילים שמגינים עלינו. Храни, пожалуйста, всех граждан и солдат, которые защищают нас. תן חוכמה, בבקשה, לראש הממשלה שלנו לנהוג בחוכמתך. Дай мудрость нашему премьер-министру, чтобы он правил с твоей мудростью. אנחנו מבקשים ממך, אדון, שתמיד בכל מקום איפה שלא נהיה, נקדיש את דבריך בחיינו ונראה את האור לעולם הזה. Мы просим тебя, Господь, где бы мы ни были, благослови нас, чтобы мы издавали свет твой этому миру. תעזור לנו, בבקשה, אדון. Помоги нам, пожалуйста, Господь. אנחנו זקוקים בך. Мы нуждаемся в тебе. ואתה תהיה מבורך. И ты будь благословен. מעולם ועד העולם. От века до века. בשם ישוע המשיח אדוננו אנחנו באים לקראתך. Во имя ישוע המשיח, Господа нашего, мы приходим к тебе. Аминь. Аминь. Шалом лекулам. Мир всем. Ани меварехет кулам бешем Йешуа Машиах Адонейну. И я всех благословляю во имя Йешуа Мессии, Господа нашего. בתקופה האחרונה אנחנו הרבה מתפללים עבור אנשים ש חולים במחלות רציניות. И в последнее время мы много молимся за людей, которые болеют серьезными болезнями. ואני חושב זה גם כאילו נובח קצת הנושא של היום. И я думаю, что это касается немного сегодня темы, сегодняшней темы. כל אחד מאיתנו, כל אחד מדור אנושי, הוא יודע שבסוף מחכה לו מוות. Каждый из рода человеческого знает, что в итоге его ожидает смерть. ורוב מאיתנו רוצים לברוח משאלה הזאת, כי אנחנו לא רוצים כל כך להתרכז על דבר כל כך רע. И большинство из нас убегает от этого вопроса, не хотя сосредотачиваться на такой плохой вещи. וגם אנחנו יודעים ש גם זקנים וגם צעירים לפעמים עומדים על פתח מים, על פתח של המוות. И мы знаем, что и молодые, и пожилые стоят перед вратами смерти. לדעתי אנחנו חייבים לחקור הנושאים כאלו ולחשוב על זה. И на мой взгляд, мы должны изучать и думать про эти темы. הנושא של היום זה גישה נכונה למוות. И сегодняшняя тема – это правильное отношение к смерти. אני בטוח שהגישה שלנו יכולה לשנות זמן שמקדים את המוות. Я уверен, что наше отношение к смерти может изменить время, которое до смерти. כל החיים שאנחנו חיים בעולם הזה, זה כאילו זמן לפני המוות. Потому что вся наша жизнь до смерти это как бы время предсмертное. אני זוכר שאני מילדות התחלתי לחשוב על המוות. Я помню, что я с детства начал размышлять о смерти. אולי מגיל 7-8. Где-то с 7-8 лет. התחלתי לשאול שאלות אצל ההורים שלי. Я начал задавать вопросы у своих родителей. מה אחר כך, לאן הולך בן אדם? А что потом, куда идет человек потом? אם יהיה לנו גישה נכונה למוות, אני בטוח שזה יכול להשפיע על החיינו. Если у нас будет правильное отношение к смерти, я уверен, что это может повлиять на нашу жизнь. מוות זה חלק מהחיים שלנו. Потому что смерть это часть нашей жизни. זה חלק אחרון. Это последняя часть нашей жизни. זה קטע אחרונה. Последний отрывок. ורוב הטעויות אנחנו עושים בחיים בגלל שפחדים מהמוות. И большинство ошибок сотворяет человек в этой жизни, потому что боится смерти. בוא נפתח כתבי הקודש, זה בשורה על פי מתי. Давайте откроем Священное Писание, Евангелие от Матфея. והיום אני רוצה להישען על הכתב שמאוד מאוד מוכר לנו. Сегодня я хочу опереться на отрывок, который очень знаком нам. זה משל על זרעים. Это притча о семенах. והיום אנחנו נסתכל על צלע שונה. И сегодня мы посмотрим по другим ракурсам на эту тему. בשורה על פי מתי, פרק יוג גימל. Евангелие от Матфея, 13 глава. פסוקים מ-3 עד 9. С 3 по 9 стихи. הפרק הוא מתחיל מסיפור שישוע יצא מן הבית וישב על הים וכל העם הוא יקבץ סביבו ואז הוא נכנס לתוך הסירה ומתחיל משם לדבר. И вся глава начинается с того, что Иешуа вышел из дома в тот день, сел у моря, и народ собрался вокруг него, и тогда он сел на лодку, немного отплыл и говорил к ним. מפסוק 3. С 3 стиха. וירב לדבר אליהם במשלים לאמור. הנה, הזורע יצא לזרוע. ובזרעו נפל מן הזרע על יד הדרך ויבוא העוף ויוכלהו. ויש אשר נפל על מקומות סלע אשר אין לו שם אדמה הרבה ומהר לצמוח כי לא היה לו עומק אדמה. ויהי כזרוח השמש ויצרב ויאבש כי לא היה לו שורש. ויש אשר נפל בין הקוצים ויעלו הקוצים וימאחו הוא. ויש אשר נפל על האדמה, אדמה הטובה ויתן פרי, זה 100 שערים וזה 60 וזה 30, מי אשר אוזניים לו לשמוע ישמע. אמן. И получал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, выросло тернии и заглушило его. Иное упало на добрую землю, принесло плод, одно во 100 крат, другое в 60, иное в 30. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Аминь. Аминь. Гамани бисарти арбе паамим аля ктава зе. Я тоже много проповедовал на этот текст. Аля йом ани руце ларгиш цумат лев шелану аль давар. Но сегодня я хочу поставить акцент, что все семена, они умирают. Когда сеятель вышел сеять, и он сеет эти семена, все семена, они умирают. זה מאוד דומה לדור אנושי. Очень похоже на человеческий род. כל אחד умер. Каждый он умирает. אבל בצורה שונה. Но по-разному. גם פה במשל אנחנו רואים שכל הזרעים הם מתים. И здесь притча мы также видим, что все семена они умирают. אז אני חושב שכדאי לחשוב לנו שמאוד חשוב איך אנחנו מתים. И поэтому я думаю, что нам стоит задуматься, как мы умираем. אני לא מדבר על הצורה. Я не говорю о форме. אני מדבר על התהליך שמקדים את המוות. Я говорю о процессе, который перед смертью. כן. כל אחד שרוצה להיות לנצח הוא חייב לחשוב שכדאי למות בישוע, להיכנס לתוך הישועה שלו, וזה הצורה הכי נכונה. И каждый, кто умирает, он должен войти в Иешуа, и таким образом смерть будет правильной. דיברנו לפני, אני לא זוכר לפני כמה זמן, ש בכיוון מהמשל הזה, שכל הלבבות שלנו ואנחנו דומים לאדמה במשל הזה. И мы говорили некоторое время назад, что мы похожи на почву из этой притчи. ולפני שבת דיברנו שישוע הוא הפך להיות בשר ודם. והוא הפך להיות אח שלנו. И в субботу перед той, что была, в позапрошлую мы говорили о том, что Иешуа стал плотью. בשר ודם. Он стал плотью, кровью. כלומר, הוא הפך להיות בן אדם. Он стал человеком. והוא גם אדמה. И он также является землей. אבל אם אנחנו רוצים שהחיים שלנו נזרע לתוך האדמה טובה, זה האדמה הכי טובה שיש. Но если мы хотим, чтобы наша жизнь была посеяна в добрую почву, то это самая лучшая почва, которая есть. מאוד חשוב שאנחנו לפני שנלך מעולם הזה נביא שזה פרי. И очень важно, перед тем, как мы уйдем с этого мира, мы принесем какой-то плод. מהמשל אנחנו רואים שרק 25% ובוודאי שזה מספר מאוד מאוד מאוד סמלי. Из притчи мы видим, что только 25%, и, конечно же, это очень символическая цифра. כן. הוא מביא פרי. Приносит плод. אלה שנופלים גם ויוצאים מיד של הזורח, הם גם נופלים וגם מתים, אבל לא מביאים פרי. Те, кто другие семена выпадают из рук сеятеля, они также умирают, но они не приносят плода. כל הערך שיש בתוך זרע, זה פרי שהוא יכול לתת. И вся ценность в семени – это тот плод, который он может принести. אני בטוח ש צריך להיות אכפת לנו איך אנחנו נחיה ואיך אנחנו נלך למוות. И я думаю, что нам должно быть важно, как мы будем жить и как мы умрём. הזרע זה חיים שיש בתוך כל האדם. И семя – это та жизнь, которая есть в каждом человеке. הבן אדם פנימי שחי בתוך הגוף הוא זרע. И внутренний человек, который живёт в теле, он и есть семя. А басар שלנו זה קליפה. И наша плоть – это оболочка. יש לנו פה לטובתנו דוגמה יצא בלי גרעין. כן. הנה, אנחנו רואים שיש קליפה, כן? Мы видим, что есть оболочка. יש גרעין שבפנים. И есть само зернышко, плод, который внутри. הבשר שלנו זה הקליפה. И наша плоть – это вот эта вот шкурка, оболочка. כל אחד רוצה ככה לנקות ולקחת רק זרע שיש בתוך הקליפה הזאת. И каждый из нас хочет очистить это семя и взять только то, что внутри, зернышко. ואבינו שבשמיים אותו הדבר, הוא רוצה להבדיל זרע מהקליפה. И точно так же Отец наш Небесный, Он хочет отделить это семя от шелухи. ויש משלים שונים שמספרים על זה, שהגיע הזמן של הקציר, ואלה שיצאו לקציר, הם ייקחו רק זרעים, הם לא ייקחו צמח, הם לא ייקחו את הקליפות. И есть разные притчи, есть также притча о том, что когда выйдут жнецы жать поле, они возьмут только семена, они не будут брать шелуху или брать другие растения на поле. Коль давар шемесавим илех леш. Все, что вокруг, пойдет в огонь. Сейчас, אנחנו מבינים שכדי שהזרע יביא פרי, צריכה להיכנס לתוך האדמה טובה. И мы понимаем, чтобы семя принесло плод, оно должно войти в добрую почву. גם אנחנו מבינים ש בזמן שזורע יצא לזרוע זרעים, הוא לא בוחר, הוא לא מכניס את הזרעים ככה אחד-אחד. הוא זורע. И когда сеятель вышел сеять, то он не сеет каждое семечко отдельно, выбирая место. Он просто сеет. אנחנו צריכים להתפלל שהחיים שלנו ניפול לאדמה טובה. Мы должны молиться, чтобы наша жизнь упала на правильную почву. ובוודאי אדמה הכי טובה זה אלוהים, זה בן שלו. И, конечно же, самая лучшая почва – это Бог и Сын Его. גם אנחנו רואים מהמשל הזה ששני מקומות הראשונות, לא, הראשון זה דרך, נכון? שם בכלל בא עוף ואכל אותו. И первое место, куда упало семя, это на дорогу, и Там сразу налетели птицы и поклевали его. Мияк муван. То есть сразу понятно, что с ним произошло. Но два других места, которые написаны после этого. На первый взгляд кажется, что есть надежда. Они начинают расти. Начинают подниматься. Есть надежда. Но мы видим, что они не приносят плода. Точно так же есть люди, которые приходят к Богу. И сразу так хорошо зажигаются. Я всегда наблюдаю и я жду. Я думаю, что это хорошо. Но это не похоже на натуральную. Лама. Почему? Тиру пасук хамеш. Посмотрите на пятый стих. Веешев ашер нафаль аль мекумот села. Есть упало на места каменистые. Ашер эн ло шам адама арбе. Где не было много земли. Векату веймагер лицмуах. Написано, и скоро взошло. Кен. ואחר כך יש הסבר למה זה יצמח יותר מהר ממה שנפל לאדמה טובה. А потом написано, почему быстрее оно выросло, чем то, что упало в хорошую землю. כי לא היה שורש. Потому что не было корня. מה זאת אומרת? Что это значит? בתוך הגרגר של החיטה. Внутри семени. יש כוח. Пшеничного есть сила. יש חומר. Есть материал, который дает начальный толчок этому зерну взрасти. Перед тем, как произрастет корень и войдет глубоко в землю. Если это зерно упадет на землю, первое время, первая часть времени. Коля коах ло олех лемала, олех лемата, ляхнис шореш, кодым коль. Вся сила этого зернышка уходит вниз, чтобы свой корень пустить как можно глубже. Вешореш гу годель. И корень, он растет. Ло цемах. Не сама верхушка растения. Анахну коля зман охлим невадим. Мы постоянно кушаем проросшую пшеницу. Кен? שמה זה קימת הכל שורש. Там почти все это корень. כי זה התחלה. Потому что это начало. אבל איפה שהיה סלע מתחת לזרע הזאת. Но где попался камень под этим семенем? אין מקום להיכנס לשורש. Нету места войти этому корню. וכל הכוח הולך לצמח למעלה. И тогда вся сила этого семени ушла вверх. И мы видим, ой, очень быстро, хорошо растет. А потом засыхает. Потому что нету сил, нету корня. Нету продолжения. А результаты? Нет плода. Точно так же и люди. Есть люди, שמדליקים טוב מאוד. Есть люди, которые очень хорошо так зажигаются для Бога. למה אני מחכה? Почему я жду? אני רוצה לראות שהשורש הוא מתחיל להיכנס לתוך האדמה. Я хочу увидеть, что корень он начинает в землю опускаться. ויתפוס. И там укореняться. מקום שלו, כן. Занимать свое место там. וודאי טוב שזה הגיע. И, конечно же, хорошо, когда это растение пускает корень в то место, откуда оно может брать воду. И третье падает в тернии. Написано у нас здесь на иврите. Ве-им-а-ху-ху. И заглушили его. Кен, каха барусит, заглушили. Ба-иврит зе кейлу вакахат махат велимхок. И на иврите это как будто бы взять стирательную резинку и вытереть. Кен. אבל בכל מקרה אני רוצה לפי השמיעה להגביל את הדבר. Но по слуховому хотя бы я хочу запараллелить эту вещь. זה מאוד דומה שהעולם הזה. Очень похоже, как этот мир. כל הדאגות האלו. Все заботы эти. הם רוצים כאילו לחסות אותנו כמו שרוצים למחוק מהמפה. Они хотят покрыть нас, как будто бы вытереть с карты. מחזיקים, לא נותנים לנו לפתח. Держат и не дают нам раскрываться. העולם הזה, כל הדאגות שלו, רוצים להתרכז תשומת לב של אדם, שהוא לא נשקיע את חייו לדברים נכונים, לדברים רוחניים. И все эти переживания, они хотят удержать человека, чтобы он не вкладывался в духовную жизнь. ידוע שעולם הזה הוא עולם שאפשר לשנות משהו. Известно, что этот мир таков, что можно в нем что-то изменить. העולם הבא אי אפשר שם משהו לשנות. В следующем мире ничего нельзя уже будет изменить. זה עולם, אומרים, שיש динамика. Это мир, в котором есть динамика. Динами. העולם הזה. Этот мир, он динамичен. והעולם הבא הוא עולם סטטי. А следующий мир, он статичен. אי אפשר לשנות. Нельзя уже изменить. אתה יכול לבוא לשם, ומה שיש, זה מה שיש. Ты можешь туда прийти, то, что будет там, это то, что будет. הבן אדם, הוא לא יכול לחזור בתשובה אחרי המוות. Человек не может покаяться после смерти. כאן, כן, הוא יכול. Здесь, да, на земле он может. ותשובה משנה אותנו וכל החיים שלנו. И покаяние, оно меняет всю нашу жизнь. וזה השקעות. И это и есть вклад. וזה הזריעה נכונה. Это и есть правильный посев. אם אנחנו רוצים לעולם הבא עם תוצאות טובות, если мы переходим в следующий мир с хорошими результатами, לפני המוות אנחנו צריכים לחשוב איך למות. Перед смертью мы должны подумать, как умереть. במעשים טובים? С добрыми делами. או אנחנו נרדוף על הדאגות של העולם הזה. Или в погоне за мирскими заботами этого мира. כל החוכמה היא בפסוק 9. И вся мудрость, она в 9 стихе. כתוב, מי אשר אוזניים לו, לשמוע ישמע. Написано, кто имеет уши, да слышит. כמעט כולם, זה לא נכון כמעט כולם, אבל רובם אומרים שהכל מובן. אנחנו מבינים הכל. И большинство людей, которые читают эти писания, говорят, ну, тут все ясно, все понятно. Очень просто. Они шуэль шэла. И я задаю тогда вопрос. Ашлихим, шэйю арбэ ютэр кэров лэха клауд, аз, бэзмано, лама эм лё эвину. Апостолы, которые были намного ближе к сельскому хозяйству, чем все мы сегодня, почему они не поняли? הם הרגישו שמה שהוא סיפר, יש פה חוכמה, הם צריכים לדעת מה בדיוק הוא רוצה לומר. Они почувствовали, что здесь есть мудрость, и они хотели понять, что точно и именно имел в виду Господь Ишуа. אנחנו רואים הרבה אנשים סביבנו. Мы видим много людей среди нас. יותר מבוגרים מאיתנו אפילו. Более старше, чем мы. כאילו צריך להיות ניסיון של החיים יותר. И якобы должно быть больше опыта жизненного. אבל עושים טעויות. Но совершают ошибки. כאילו הם Бен у бат 15. Как будто моим лет 15 или 16. Это значит, что они не понимают, о чем идет речь. Нет плода. Если ты понимаешь, то где же плод? Да? Например, אם אני עושה איזה תרגיל במתמטיקה. Например, я делаю какой-то математический пример. ואני אומר, הכל מובן פה, פשוט. Я говорю, все понятно, все просто. אבל תשובה היא לא נכונה. Но ответ неправильный. והמורה אומר, זה לא נכון. И учитель говорит, это неправильно. ואני אומר, לא, הכל נכון, זה בסדר, הנה. Я говорю, да, но вот, весь пример я решил, все, все сходится. Аваль чува ло нехуна. Но ответ неправильный. У меня это так часто было. Когда я учился. Я говорю, да вот же, все правильно, ничего другого не может быть. И он тогда вместе со мной проходится по примеру. Он говорит, смотри, вот твоя ошибка. Я говорю, ой, как же я не видел. И большинство моих ошибок было, что в верхней строчке я пишу плюс, а в последующей я вместо этого пишу минус. Переходя из строчки в строчку, мы переносим часть цифр. Все решение, сам принцип я делаю правильно. Но в одном месте я пропускаю только знак, и все, весь пример решен неправильно. Точно так же и наша жизнь. И если математический пример можно исправить, в нашей жизни есть много случаев, когда мы уже ничего не можем исправить. И мудрость в том, что если ты имеешь уши, ты должен слышать. Исаия говорит, есть уши, но не слышат. Есть глаза, но не видят. О чем идет речь? Они не слышат, что внутри этой притчи. Они не слышат бат коль, что медаберет и мазбира лану. Они не слышат голос Божий, который объясняет нам, о чем идет речь. И они не видят этого. Только этот мир они видят. Внешний, материальный мир. Но все духовное наполнение. Олам гишми гу мале, ве арухот мемалот ото. И духовный мир, он полон, и разные духи наполняют его. Материальный мир наполняют духи. Потому что эти два мира, они соединены. И если мы хотим, чтобы наша жизнь, она сеялась в правильную сторону, в правильную почву, то мы должны быть под влиянием только Духа Святого. Если человек говорит, что ему здесь все понятно, то он должен принести какой-то плод. Если нет плода, то нету понимания. Он слышит, но не слушает. Еще одно место. Это Евангелие от Иоанна. 12 глава. שני פסוקים, 24 ו-25. Два стиха. 24 и 25. Амен, амен, ани омер лахем. Им ло и пол гергер хахита эль тох адама, ומת יישאר לבדו, וכאשר מת יעשה פרי הרבה. האוהב את נפשו יעבדנה, והשונא את נפשו בעולם הזה ינצרה לחיי נצח. אמן. Истина, истина говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Аминь. Амен. Анахну йодим, ше мизман шел ган Эден, а нефеш шел адам уафах кольках арбе шинуим. Мы знаем, что со времен Эдемского сада душа пережила очень много изменений. Зе אפשר לומר זה דרך של הידרדרות. Можно сказать, что это дорога деградации. וכשאנחנו באים לקראת המשיח, אז אנחנו צריכים לשנות את נפשנו. И когда мы приходим к Мессии, мы должны изменить свою душу. אנחנו צריכים פשוט לעבוד על נפשנו. Мы должны работать над своей душой. זה נותן לנו אפשרות לזרוע לתוך האדמה. И это дает нам возможность сеять себя в правильную почву. ישועה אומר שאם גרגר חיטה לא יפול לתוך האדמה, הוא לא מביא פרי. И ישועה говорит, что если зерно пав на землю, оно не принесет плода. דיברנו על ארבע סוגים של בני אדם. Мы говорили о четырех видах людей. כן, הראשון לא דיברנו מספיק. שמה גם מובן שאוף זה כתוב זה רעה שחטף את הדבר מיד. כן. ככה כתוב רעה, אפשר לומר אויב. И в первом случае понятно, что речь идет о зле, о враге, который украл это слово от человека. אבל יכול להיות יש בן אדם שהוא אומר, הנה, יש לי גרגר של החיטה, ואני אשאר אותו אצלי, הוא יהיה אצלי בכיס, לא יודע איפה. Но есть человек, который имеет это зернышко, говорит, вот оно у меня есть, и я его сохраню для себя, у себя в кармане, например. פה כתוב, אם זה לא יפול לתוך האדמה, גם לא יביא פרי. Написано здесь, что если оно не упадет на землю, оно плода не принесет. И это очень нам напоминает также притчу о домоуправителя, который уехал, и каждому из своих рабов он дал 5 талантов одному, другому 2, другому 1. Тем захрим, кен? Помните? Зашне машалим, кен, эхад кикарим, ва шани матбеот. Один про мины, другой про таланты. Ахшав, а зе ше ло хишкия эт ма ше ешло. И тот, который не вложил то, что ему было дано, בעל של הבית הוא אומר לו אתה עובד רע מאוד. Хозяин говорит, ты очень плохой раб. כי לא עשית כלום. Ты ничего не сделал. ויש אנשים שחושבים אני אשמור את עצמי כאילו לעצמי. אני לא אלך לדרך רע, אבל אני גם לא רוצה ללכת לאלוהים. И есть люди, которые думают, я буду это сохранять для себя. Я не пойду по пути плохому, нечестивых, но и к Богу я тоже не пойду. Я не ворую, не обманываю, не сплю с женщинами другими. Но ты также и не сеешь свое зернышко, которое тебе дано. אנשים כאלה הם חושבים להיות באמצע. Такие люди, они думают быть в середине. Но такого не будет. И ничего с этого не получится. כתוב, אם גרגר חיטה לא יפול לתוך האדמה, потому что написано, если семя не упадет на землю, וישאר לבד, то оно останется одно. ובמשך כל הכתבי הקודש אנחנו רואים שכל הכוונה אצל בורא העולם הוא רוצה שכל דבר יביא פרי. И мы видим, что у Господа все упорядочено, он хочет, чтобы все принесло плод. גם אנחנו צריכים להביא פרי. И мы также должны приносить плод. וישוע מדמה אותנו לגרגרי חיטה. И ישוע говорит, что мы похожи на это зерно. אז כל החיים שלנו זה זריעה וקציר. И вся наша жизнь это сеяние и жатва. כתוב בתהילים שלזרוע זה קשה. Написано в псалмах, что сеять это тяжело. אני רוצה לקרוא את הפסוק. Я хочу прочесть этот стих. תהילים 126 זה בעברית קו קו וו 126 псалом ברוסית זה 125 в на иврите а в русском переводе это 125 псалом פסוק 5 5 стих הזורעים בה דמעה ברינה יקצורו אמן Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Аминь. יכול להיות שהחיים שלנו היום לא כל כך מפוארים, לא כל כך עשירים. מישהו יכול להיות הוא בוכה שאין לו בית, אין לו מכונית טובה, אין לו, לא יודע, מכנסיים טובות. Кто-то, в этом мире мы не имеем изысканную жизнь, кто-то может грустит и плачет, что у него нет дома своего или хорошей машины или хороших брюк. Мишу хочет фини, они квар бен 40 או бен 50, лима игати, אין לי כלום. И кто-то, кому может лет 40, 50, он говорит: "Вот, и чего я достиг в своей жизни? У меня нет ничего". У кило мистакел вируце лирот тоцаот. Он как бы смотрит и хочет видеть результат. Мама, есть ли? Что есть у меня? יש אפשרות לזרוע את החייך לתוך האדמה טובה היום. Есть возможность посеять свою жизнь в правильную почву. למה כל אחד שמשרת לאלוהים הוא עשיר? Почему каждый, кто служит Богу, он богат? עשיר ועשיר. מאושר. И счастлив. כן. כי הוא יודע שיהיה פרי, אפילו שהיום אנחנו זורעים בדמעה. Потому что он знает, что будет плод, несмотря на то, что сейчас он сеет со слезами. ברינה יקצורו. С радостью он будет пожинать. שם. Там. ובטוח שיש הרבה אנשים שיגידו, מה זה, שזה יהיה שם, אני רוצה כאן. И есть, конечно же, много людей, которые скажут, ну, пока оно там будет, я хочу здесь. היום הדרשה לא על זה. Но сегодня проповедь не об этом. מי שיש לו אוזניים שישמע על מה מדובר. У кого есть уши, пусть слушает, о чем идет речь. היום יש לנו אפשרות לזרוע. Сегодня у нас есть возможность посеять свою жизнь. לאדמה טובה. В правильную землю. ושיהיה פרי. Чтобы был плод. בוודאי לזרוע זה קשה. Конечно же, сеять это тяжело. כי אנחנו צריכים למות כגרגר חיטה. Потому что мы должны умереть, как пшеничное зерно. ואם לקחת הגרגר הזה, בשביל הגרגר, מה זה תהליך של המוות? הוא מתחיל להתפרק, הוא הולך לכיליון. Что для этого пшеничного семени, что происходит с ним? Оно разваливается, оно разлагается. כן, אבל נותן לצמוח לצמח שיש כאילו בתוכו. Но дает тому растению, которое заложено в него, расти и вырасти. בשבילי זה עדיין דבר נפלא. Для меня это до сих пор чудесная вещь. שבתוך הגרגר קטן כזה, что внутри такого маленького семени יש מידה. Есть информация. זה כמו תוכנית. Как программа. זה עובד תמיד. И это всегда работает. צריך רק שני דברים, אדמה ומים. Два условия только нужно, это почва, земля и вода. ועוד שמש. И солнце. שלוש. Три. עוד שמש. Три условия, еще солнце, тепло нужно. בשלושה תנאים. При этих трех условиях. התוכנית עובדת תמיד. Эта программа всегда сработает. תמיד. Всегда. זה מה שנותן לי, כאילו, רענן, שזה תמיד עובד. И это то, что меня ободряет, что эта программа навсегда сработает. אם אנחנו שומעים נכון ומבינים נכון. Если мы правильно слышим слово и понимаем его. אנחנו יכולים להכין את עצמנו למוות, והזמן הזה לא לאבד. Мы можем правильно подготовить себя к смерти и не потерять зря это время. Гиша нехуна лимавет лизро. И правильное отношение к смерти это сеять. Лизро эт хаену литоха элохим. Сеять свою жизнь в Бога. Ве анахну зороим по зера. И мы здесь сеем семя. Аваль шама елану при. Но там, в небесах, у нас будет плод. Кол амасканот ию шама. Все выводы будут там. וזה מה שמעודד אותי מאוד. Это то, что меня очень ободряет. בעולם הזה אנחנו רוצים הרבה דברים. В этом мире мы хотим много вещей. אני רוצה להשיג זה, גם זה. Я хочу достичь этого, достичь того. אחר כך בגיל 50 או 60 או 40 אני רואה, לא השגתי. И потом в 40, 50, 60 лет я вижу, я не достиг. А бен адам умитахзев. И человек, он расстраивается. Митяцев. Он разочаровывается. Ремай гати. К чему я пришел? Сарафти 20 шаним. 20 лет я сжег. 30 шаним сарафти. 30 лет я сжег. Маша. И что теперь? אנחנו רוצים הרבה דברים, אבל אם אנחנו יכולים להישרף מזה, мы хотим много разных вещей, но если мы можем отказаться от этого, ולהתרכז על דבר שאנחנו רוצים להביא, שזה פרי, и сосредоточиться на том плоде, который мы хотим принести, אז אנחנו ננצח, тогда мы победим. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל אחד שעלה לפסגת של הג'מלוגמה, הוא כאילו יש רשימה, נכתב כל השמות. И вы знаете, каждый, кто поднялся на Джамалуму, там оставляет... Эверест, כן, זה אותו הר. Эверест это тоже имя, тоже горы. כן. Каждый, кто поднялся на нее, он оставляет там знак и ведется учет тех людей, которые это сделали. И просто европейцы так называют эту гору. Эверестом. Но местные говорят, что это Джамалума. Это правильно. Итак, каждый, кто это совершил, он записан. Анашим משקיעים הרבה שנים וכוחות. Люди очень много вкладывают сил и времени. כדי לעלות להר אחד. Чтобы подняться на одну гору. הם רוצים להשיג את המטרה. Они хотят достигнуть этой цели. ועכשיו לתמיד השם שלו נכתב. И теперь навеки вечные его имя записано там. אני בטוח שכל אחד שיגיע למלכות השמיים. Я думаю, что каждый, я уверен, что каждый, кто достигнет Царства Небесного, не важно, был он на Джамалуле или нет, в этом мире есть много целей. ואנחנו לא פחות מאנשים שהשיגו את המטרות. И мы не менее, чем те люди, которые достигли этих целей. כתוצאות שלנו אנחנו נראה בעולם הבא. Потому что наши результаты мы увидим в следующем мире. אז בוא נזרוק באמונה. Давайте с верой сеять. ונכין את עצמנו למוות. И подготавливать себя к смерти. שהזמן הזה הוא לא הולך לאיבוד. Чтобы это время не было потерянным. שאנחנו לא נפספס, הזמן הזה כל כך חשוב לנו. Чтобы мы не потеряли, не пропустили это очень важное время. תהיו מבורכים. Будьте благословены. Амен. Аминь. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שאתה מלמד אותנו דרך הדבר שלך. Отец наш Танер, спасибо тебе, что ты учишь нас через слово своё. אבא, תהיה מבורך. Отец, будь благословен. תברך אותנו. Благослови нас. בכל דבר, ותעזור לנו לזרוע את חיינו לתוך האדמה טובה. Помоги нам во всём и дай нам правильно посеять свою жизнь в правильную почву. ומישהו עשה טעות בעבר, תעזור לו להבין את זה ולתקן מצב, ומעכשיו להתחיל לזרוע נכון. Кто в прошлом сделал ошибки, помоги ему исправиться и с этого времени начать правильно сеять. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Иисуса Христа Господа нашего. Аминь.